Держи, я в тебе тону, не дай мне упасть ко дну. Дыши, без тебя умру. В голове играет ритм для нас двоих. Не забуду твои руки, огонь внутри обжигает мое сердце. Я твой мотив в этот час, и в этот час ночь для нас в этот раз. Так жить, я не хочу так жить. Там, где ты, память о нас. Мы вместе, но не сейчас. Улетаю в твои сны. Как мне с тобой быть? И куда мне плыть вновь тут? Прикрыл путь, мне здесь уже не свернуть. Растопи мой лед, обожги мой страх. Все твои мысли только в моих снах. Отпусти, ты разрушил все мои. Так жить. Там, где ты, память о нас. Мы вместе, но не сейчас.